все довольны, все смеются. На самом деле, тогда в Симферопольском аэропорту, перед вылетом в Москву, да и во время самого полета, Макс думал только о том, почему самолеты такие большие летают, а крыльями не машут. Что в переводе с русского на человеческий означает, что он вообще ни о чем не думал. Вполне естественное состояние для взрослого опытного мужчины, чей мозг в густом бульоне событий и действий получил, наконец, первую передышку. Не сказать долгожданную. Потому что взрослый опытный мужчина действует до тех пор, пока мир сам не раскроет перед ними шатер покоя. А не когда им вздумается, что они устали, заслужили, да пошло оно все, и тому подобное, что частенько приходит в голову, может, и взрослым, но, видимо, менее опытным мужчинам. Или просто редкому человеку среди прочих не понаслышке известно, что любое дело принимается миром к зачету, только если оно доведено до конца, до результата. Вы спросите, что считать результатом? Я бы на вашем месте лучше бы поинтересовалась, что считать делом. Впрочем, я отвечу. Каждый взрослый, опытный мужчина знает ответ на этот вопрос. Результат – это когда в данной конкретной точке пространства-времени не нужно заботиться. Это миг покоя между действиями, настоящего покоя, возлежащего на уверенности, что здесь и сейчас сделано все для там, потом, и даже для когда-нибудь, и может быть. В таком состоянии между действиями взрослый опытный мужчина ни о чем не думает. Или созерцает какую-нибудь ерунду, не машущий почему-то крыльями пузатый самолет, например. Или мазок крымской глины на сандалии, или собственный план. Да-да, даже в состоянии полного и абсолютного покоя, подаренного миром взрослому опытному мужчине, у последнего всегда есть с собой собственный план. Если бы это было не так, любой взрослый опытный мужчина рисковал бы, поддавшись эйфории покоя, превратиться в менее опытного, а то и вовсе ни во что не способного мямлю. Такова жизнь. Нет покоя во Вселенной. Это хорошо. Очень хорошо. Так думал Макс, предвосхищая груду дел по работе и поглядывая на пакет, что поставил в ногах, где лежали половинки таинственных шаров и письма Лики. Хм, надо бы в лабораторию отнести. Пусть хоть скажут, как и из чего сделано. Так, для общего развития. А Лика, вернувшись тем же путем по Кипарисовой аллее, зашла за отцом. И они отправились в пансионатский парк на набережной, где в ярко освещенных чревах больших беседок прятались теннисные столы. По вечерам там всегда собирались завсегдатаи и спокойно и ритмично, по-спортивному, без лишних споров и криков, разменивали партию за партией на победка. А вокруг на скамейках вдоль дорожек роились стайками шахматные болельщики, шумные, галдящие, больше напоминающие ожидающих открытия пивного ларька бездельников, нежели приверженцев одной из самых древних игр на планете. Лика с отцом пошли туда, где традиционно играли парами. И, дождавшись своей очереди, смогли продержаться у стола 3 партии подряд. Потом прогулялись по набережной и чуть дальше мимо пирса по опустевшему пляжу вернулись домой. Ничего не изменилось, кроме разве что появления странного оттенка во взгляде отца. Того самого, что рано или поздно появляется во взглядах всех на свете отцов, вдруг обнаруживших, что их любимая дочь, принцесса, котеночек, малышка, девочка, являет собой что-то неподвластное их отцовской мудрости, заботе, настойчивости, намерениям. И это что-то касается не только традиционного мировоззрения, серии «Кем ты хочешь быть» и привычных манер поведения, но и тела. Впервые за розовым туманом собственной эгоистичности, обнаруживая в своих дочерях женщин, отцы смущаются. Но, смущаясь, они выглядят не сиротливыми козочками на заклане, как раз наоборот, чрезмерно активными, ищущими новых дел и приключений под каждым камнем. Видимо, образуется какая-то пустота, требующая немедленного заполнения в этих взрослых, опытных мужчинах, когда их дочери перестают быть просто их дочерьми, но становятся чьими-то женами. Женщина совсем других взрослых, опытных мужчин. И тогда маленькие вселенные отцов-дочерей рушатся и возрождаются вновь, еще более конструктивными, хотя с виду, может, и менее заботливыми. Но ни о чем таком Лика не думала, укладываясь в постель под трескотню и благоухание южной ночи. Она не думала о самолетах, что летают, а крыльями не машут. Она не думала даже о Максе, Странно. Вовсе нет. Вот вы, например, часто размышляете о безымянном пальце на левой ноге. Или о селезенке, если она, конечно, вас не беспокоит. Или о левом предсердии. Зачем уделять чрезмерное внимание тому, что является естественной, неотъемлемой частью тебя, даже если раньше так не было? Мысли обычно возникают от томления духа, а от его первозданной радости затихают. А что может быть большей радостью для духа, когда клеточки твоего юного тела, еще пару обменных циклов назад готовы ощериться в мир всеми фибрами иммунитета, вдруг узнают в себе Бога? Покой и радость – вот состояние, заслуживающее называться счастьем. И теплое присутствующее где-то рядом за окном море баюкает тебя своим дыханием. И легкий можжевеловый запах простыней, и шатер земной плоти, обволакивающий сознание шелковым шелестом еле заметной, но неперерекаемой уверенности в единственном возможном ходе вещей. А вот Максу нашлось о чем подумать, едва он переступил порог своей квартиры в Колокольниковом переулке. Ната? Натали была не из тех, кто рвет себе душу вздохами и посыпает голову пеплом коммунальных счетов. Она была из тех, кто вовремя набивает подшипники смазкой и прокладывает курс. А духи и туманы подождут. До ближайших семейных выходных, например. Их роман с Максом длился уже полтора года, необременительный для него и терпеливо расчетливый для нее. Про такие дела иначе не скажешь, как ее можно понять, его можно простить. Понять можно. Уже чуть за 30. Комната в коммуналке на окраине, с должностными перспективами не ахти. Поэтому его можно было простить. За квартиру в центре Москвы, машину, за неизбывный дух свободы и тягу к странствиям, за пусть не резиновый, но все еще подверженный деформации в нужную сторону бюджет геолога-разведки, за трепет случайных женских душ на его кухне и их же тел в его постели, за профсоюзные махинации, за криминальные ювелирные дела, в конце концов, и за крепкие партийные связи через них. Простить и принять. Как должное, как закономерный результат действий закона о балансе во Вселенной или что-то в этом роде. Натали не была глупа, и, невзирая на это, обладала броской внешностью. Пусть стать немного не дотягивала до породистости, очарование до истинной красоты, а пропорции до золотого сечения, в понимании мужчин, разумеется, но все в совокупности давало то, что принято называть ярким и неординарным. А Макс? Что? Все правда. Приспособленец со стажем и схваткой. А кто им не был в 70-е, 80-е и 20-го? А вот кто не был, тот лопух и есть. С башкой, как решето, просверленный вдоль и поперек тупым сверлом соцреализма. Так что кто хотел, тот мог. А кто не мог, так, видимо, в небесной канцелярии страну рождения перепутали. А в этом трудно кого-то обвинять. Они там наверху к таким мелочам не прислушиваются. Ну, перепутали и перепутали. Живи, устраивайся, заповеди чти, ну и сам не плашай. Макс и не плашал. Квартира от бабки достала, считай, повезло. Это, правда, не помешало ему поднапрячься, точнее, поднапрячь кое-кого и влезть в кооператив где-то, не то в Ясеневе, не то в Крылацком. Короче, в деревеньках каких-то захолустных. А что, пусть будет. Народ в столицу завсегда рвется. Жилплощадь товар ходовой, разменный. Машина? А как без нее? По метро? С баулами, что ли, бегать? Так и до 101-го добегаешься. Хотя, смотря что в бауле лежит. А то, может, и сразу в солнечный Магадан. Это потом все кричат. Хорошо устроился, упакованный. Сначала-то все упакованы одинаково. Руки да голова. И прежде чем половину столичных подпольных ювелиров да коллекционеров золотишком, серебром да каменьями левыми обеспечивать, надо в голове науку на смекалку уложить. А руками талант в мастерство огранить. В институте учиться, в полях недра родины необъятной щупать изучать, а по ночам от справочников, станков сверлильных, шлифовальных да от тиглей не отходить. Это потом, связи, машины, кооперативы, званые ужины в национале и халдейское, чего изволите, Владимир Максимович? А что он изволил? Да ничего особенного. Что и все мужчины. Вольного воздуха, женской ласки, и чтобы все своим чередом. Признаться, не хотела бы я знакомиться ближе с мужчиной, у которого не так. Боязно как-то. Кстати, что-то я как автор лопухнулась, видимо, по старой советской привычке. Не представилась. Да и вообще, чего это я в этой истории вроде как третьим лишним? Разъясню. Первая книга, та, что «Отойти в сторону и посмотреть», составлена из писем Лики и обрывочных записей из ее же дневников. Автор к тому времени уже самый настоящий, а не то чтобы мимо подъезда проходил, взял да и воспользовался своим авторским правом, не путать с авторским правом, написал предисловие, послесловие, скомпонировал, подредактировал слегка на свое усмотрение и издал. Лики все равно, она уже не здесь. Автору чего зря гонорары терять? А поскольку планета у нас маленькая, не смотри, что страна большая, вышло так, что жизнь этих людей, Лики и Макса, была знакома автору не понаслышке. Знакомы они были, попросту говоря. Вот и решил автор написать предысторию. Вдруг кому будет интересно, как это у них все развивалось? Обычные ж люди, как ни крути. Так что потерпите, пожалуйста, мое незримое присутствие на страницах жизни Макса и Лики. Вам воздастся. Ибо как раз накануне сдачи рукописи первой книги издателю я обнаружила на своем письменном столе металлический шар размером чуть крупнее апельсина и по весу такой же, может, чуть легче. По заведенной же традиции я должна была заглянуть в небольшое отверстие, чтобы скрытый датчик отсканировал сетчатку моего глаза и открыл... Кто его знает, чтобы он открыл? Так что я пока жду. Как сказал бы небезызвестный вам капитан Джек Воробей, нужен подходящий момент. Однако вернемся к тому, от чего нам с вами никуда не уйти, раз уж начали. От последовательного повествования, то есть в квартиру дома в Колокольниковом переулке. «Привет!» Натали поднимается с дивана навстречу Максу. «Ребята сказали, что ты вроде задержался. Решила заглянуть». «Привет!» Он целует ее в поставленную щеку. «Что еще ребята сказали?» «Сказали, что ты теперь землетрясение предсказываешь». Она обнимает его за талию и кладет голову на грудь. «Чушь они тебе сказали, инвалид умственного труда». Он освобождается из объятий быстрее, чем следовало или чем она привыкла. «Что-то случилось?» «Случилось?» «Да. Случай — дело такое». Макс кажется рассеянным. Хотя на самом деле он просто не ожидал, что так сразу попадет из огня в полымя. Думал, пока туда-сюда, полевой сезон, можно все подготовить, упредить, а оно воно как, бац, и что случилось? Отвечать надо. Соврать, отсрочить. Раньше бы не задумываясь, женщины. С ними надо ласково или палкой. Как со зверем в клетке, по-другому не бывает. Да нет, бывает, есть. Но так может быть только с одной. И это правильно. Не знаю почему, но правильно. Таково положение вещей. Естественно, их положение. А Натали? Сам дурак, но кто ж знал? Эх, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Сам уже с полгода как ключи от квартиры ей дал. И надо отдать должное, не злоупотребляла. Так, от случая к случаю. А сегодня что? На случай не похоже. По поводу? Ласточка на хвосте принесла? Да нет. Михаил Афанасьевич? Вряд ли. В нем интеллигентный корень, что тот золотой ус. И сам не хворает, и других лечит. Соль земли. Почувствовала? Может быть, может быть. Женщины такие твари, в смысле звери. Чутье у них, как горошина на ладошке. Или под перинами. Да. Макс, я забеспокоилась. Ребята сказали, что ты еще не с партией. Все улетели, ты пропал. Летал по делам. Далеко? В Крым. В Крым? Да. Надо было сопроводить кое-кого. Макс, не темни. Ты редко совершаешь необдуманные действия. Я не темню. Значит, не договариваешь. А это то же самое. Да, ты права, не договариваю. Этот кто-то настолько важен для тебя? Интересно, у женщин это просто стандартный алгоритм, который почему-то всегда попадает в цель, или они действительно чувствуют? Вопрос риторический, результат-то все равно один и тот же. Важен, Над, Насколько? Настолько, что я готов до основания, а затем... Молодая? И это ты здесь при чем? Да так. Я женщина. И тоже молодая, смею заметить. Ты даже не думай. Только посмей сказать мне, что я королева, все в моей власти и вся жизнь впереди. Стукну по голове. Да я и не собирался. Соврал. Собирался. Так молодая. Я бы не хотел обсуждать эту тему. Со мной или вообще? Вообще не заводись. Я не завожусь. Она отстраняется от него и подходит к окну. Все правильно. Что? Кажется, она не замечает его присутствия. Вокруг тучи молоденьких вертихвосток, и я вся такая, блин, правильная. Не напрячь лишний раз, личное пространство не потревожить. А как же, мужчина король, а ты тень от его мантии самолюбования. Зря ты так. Здесь совсем другое. Зря? А как не зря? Что совсем другое? Моложе меня на десятку и поперек у нее? Это что ли другое? Ты все еще не заводишься, да? Но она как будто не слышит его. Принцессу, наконец, нашел. Резко бросает Натали в сторону приоткрытой в кабинет двери. Ты же говорил, что их на этой планете нет. Тогда, когда я это говорил, планета представлялась мне значительно меньшей. Максом вдруг овладевает покой. И даже какая-то тихая радость. От того, что все так прогнозируемо, банально. И в то же время от ощущения того, что нет в этом ничего плохого или неправильного. Ну, просто бывает так, а бывает по-другому. А что бывает сверх того, так и вообще. Мир ужасен и прекрасен, и это его свойство – претерпевать изменения. И вещество наших мыслей, слов, чувств, нашего времени следует за этими переменами или совершают их. Не суть. Так или иначе, что-то происходит. Однако мужчины так наивны, что частенько путают истинные душевные порывы с практически невыполнимым стремлением позаботиться обо всем и всех на свете. Я помогу тебе. Ну точно, вот верное тому подтверждение. Поможешь? Прислугой при доме оставишь, что ли? Или старшей женой? На слове «жена» у нее подкатывает горло комок, она громко всхлипывает. Ну, я имел в виду с работы, и ты мне еще отступного предложи. Или по наследству кому передай, как это у вашего брата принято. Еще меньше забот. Зачем ты так? Я действительно в ответе за тебя. Засунь себе в жопу, Макс, свой гуманизм, перебивает Натали. Это напоминает алименты детям незастоявшегося чахоточного счастья. Она начинает плакать. Для мужчины это как будто в шатре покоя ломается подпорная слега. Еще чуть-чуть, и размокшее слоноватое мужское эго потечет в нужном направлении. Кому нужно? Миру? Натали? Прости. Это правда было глупо. Слега устояла. Случилось то, о чем трудно говорить, и особенно трудно говорить об этом с тобой. Но с этого момента воды наших жизней растекаются. И они уже наверняка не смешаются вновь. Назвать это ошибкой? Никогда. Тогда придется предположить, что весь мир сплетен из одних ошибок. Но это неправда. Время жизни и систем, построенных на ошибочных алгоритмах, критически мало. Ход вещей просто происходит. Я учусь радоваться этому и учусь не сожалеть. Ничто невосполнимо и необратимо. У каждого хода есть свой смысл. Но прежде чем ты уйдешь, я, как старый добрый дядюшка-волшебник, хотел бы оставить что-то тебе. Не вспыхивай, не на память. И не как дань неуместным приличиям, а как подарок. Может, как талисман. С этими словами Макс заходит в кабинет. Быстро возвратившись, он протягивает Натали крупный красивый камень. Вот, возьми. Это лазурит, хороший камень. Тебе он подойдет. Ты изменился. Ее голос внешне обретает покой, но... Чувствуется, что взвинченность женского любопытства, нервозность, подозрительность и надрывность недоверия сменяется чем-то другим. Тяжелым и ясным, как сталь. Необратимым. Я попал в такое место вселенной, где не оставляют выбора. Или изменяешься, или погибаешь. Есть дороги, по которым можно пройти только в одну сторону. Но это не дороги времени или смерти, это дороги жизни. Просто таково их свойство. Натали ничего не отвечает. Она молча берет в руки камень, смотрит на него некоторое время, потом достает из кармана ключи и кладет их на столик. Затем также молча выходит в прихожую. Слышно, как открывается входная дверь. «Ты не старый добрый волшебник, Макс. Ты обычный дурак». Продолжение читайте в книге «20 лет вперед». Конец книги. Сентябрь 2011 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Мария Абалкина.